635. Еще одно трудное достижение. Нелегко приобрести уважение к земному творчеству, явить освобождение от чувства собственности. Тот, кто почувствует величие беспредельности, конечно, поймет всю несоизмеримость призрачной собственности на таком переходном месте, как Земля. Тот, кто поймет величие созидания мыслью, тот оценит превышнего в любом земном творчестве. Так почувствуем один великий путь и отдадим плоды труда нашего идущим за нами. Так сохраним ценность труда не для себя, но для следующих, которые продолжат эту связь совершенствования. Следует также здесь, на земле, утвердить в сердце своем точку зрения на собственность, иначе мы унесем в тонкий мир самое тяжкое чувство о земной собственности. Пусть люди соединяют понятие внутреннего совершенствования с принятием красоты земных вещей. Красота для многих разве это не спасительный огонь для путников? Так усовершенствование своего «я» для других будет достойным решением. 636. Очень сложное время. Ненависть между людьми приняла необычные размеры. Нельзя помнить о вражде старых родов. Это была детская игра в сравнении со злобой теперешней. Так будем проявлять то самообладание, о котором говорил. 637. Вступивший в поток разбирает, где прочные камни. Он понимает, кому и когда можно доверить учение. Птицы жизни, светлый лебедь, являет то же чувство знания, где граница полезного. Определение этой границы не подлежит человеческому слову, ее можно непреложно чувствовать, но отмерить физическими мерами нельзя. Так создается большое испытание для всякого предательства. Также большое испытание по вмещению бездомия. Много насмешек может быть над великим чувством бездомия. Земному уму непременно нужно понятие дома. Если кто дерзнет промолвить о доме света, он будет сочтен безумцем. Потому смена домов земных есть полезное расширение понятия. То же великое испытание, чтобы вместить слышание каждой вашей мысли. Жалкое понятие земной тайны увлекло людей во многие заблуждения. Чувство гордости и самости возмущается против отсутствия тайны, но сотрудники иерархии света понимают эту ступень сотрудничества. «Готов я», — говорит он, — и спешит открыть сердце. Успешное преодоление всех испытаний лежит в сердце нашем и состоит в любви к владыке. Когда мы преисполнены любовью, разве существуют препятствия? Сама земная любовь уже творит чудеса. Разве огненная любовь к иерархии не умножит силы? Эти силы помогут преобразить бездомие в прекрасный дом, великий и безграничный. Нельзя думать о прекрасных пространствах среди тумана благополучия. Говорят, что голод мешает на пути к Богу, но также добавим, что благополучие есть темные воды. Кто поймет различие между голодом и благополучием, тот вступит в поток. Но кто прикоснется к свету, тот обернется птицей жизни. Пока птица жизни будет поэтической отвлеченностью, тот дух еще не готов.